Акт второй. «Слушай, а что в твои обязанности входит?» С ворчливым ехидством поинтересовалась Светка, залезая вместе с Ахтуном в избушку. «А то у меня такое чувство, будто домовой здесь я». «Ты хозяйка, а я тебе помогать должен добрым советом обычно, что и делаю», — обиженно пробухтел настоящий домовой. «За печкой присматриваю, чтобы не угорели. Передать что-то могу, за животинкой или ребенком приглядеть. А хозяйством хозяйка должна заниматься. И штанов у меня всего две пары», — настырно намекнул Ахтун. «Ладно, если найдем иголку с ниткой, то заштопаю я тебе штаны». Светка добродушно ухмыльнулась, радуясь, что в избушке только свои. Никаких лебедей и лебедиц. «Ну, что?» Позабыв обо всех высказанных сомнениях, Эль-Расул буквально накинулся на девушку, взволнованно поблескивая голубыми глазищами. Во взгляде Луи тоже отчетливо читался интерес. Светка надеялась, что со временем овощелюд чуть больше освоится, прекратит постоянно смущаться и станет гораздо общительнее. Но пока даже хорошо, что он в основном предпочитает помалкивать, без него говорунов хватает. Вкратце пересказав историю Элизель, Светка поумилялась на попытке Эль-Расула скрыть свои чувства за напускным равнодушием. Да эльф и сам в итоге сообразил, что занятие это бесполезное, и принялся вслух костерить себя за то, что отстранился и не поддержал. А ведь будь он рядом, возможно, договора с колдуном удалось бы избежать. «Поздно пить боржоми», — с философским видом успокоила Светка распереживавшегося друга. «Морковки уже сварены». «Какие морковки? Какое боржоми?» Эль-Расул так удивился, что затих и с недоумением уставился на девушку. «Выражение такое. Смысл в том, что переживать об уже случившемся глупо. Надо думать, как исправить свои ошибки и помочь Элизель спасти братьев». «А я бы еще колдуна наказал, чтобы неповадно было. Совсем распоясались, и латируна этот, как ты его там обозвала, румпель!» Начал со злорадством в голосе Ахтун, но потом голос у него дрогнул. «Это все потому, что еле руна пропала». «Тебя послушать, бабка, у меня прям страж добра была. Но ведь братьев Элизель в лебедей при ней превратили. Что-то она не сильно вмешивалась». Устав злиться на самого себя, Эль-Расул принялся огрызаться на домового. «Так, стоп!» Сразу почуяв приближение очередной ссоры, скомандовала Светка. «Ахтун, лучше вспомни, где Эль-Руна могла нитки с иглой хранить. Давай правда штаны тебе заштопаю». Просто девушка пока не придумала, чем бы еще себя занять, пока они не стояли на месте, а ехали в избушке куда-то в неизвестном направлении. Для салата неплохо было бы в огороде полазать, для шарлотки и компота яблок набрать. Дереза, опять же, недоина. Конечно, молока у них теперь на 100 лет вперед. Но дело же не только в нем, а еще и в приручении дикого животного. С рук ведь уже ела. Если бы Луи капусту начал в огороде выращивать, Дереза от счастья совсем бы разум потеряла. А теперь что? Когда они теперь вернутся? До обеда Светка успела заштопать Ахтуну штаны и Эль-Расулу любимую рубаху. Домовой нашел все: и нитки, и иголку, и пяльцы. Все, кроме ниток волшебные, на радость девушке, не очень-то любившей рукодельничать. А после обеда Светка принялась расспрашивать зеркальце, чтобы вызнать, как помочь Элизель. «Рубашки для братьев пусть дева сошьет, крапива особая ей подойдет. Лишь в мае на кладбище ночью пусть рвет, в траве той волшебная сила живет». «Вот я дура!» Закончив переговоры с зеркалом, обругала саму себя Светка. «А ты почему?» Тут же заинтересовался Эль-Расул, не так давно тоже, обзывавший себя всякими обидными словами, и дурень там была самая ласковая. Даже в голову не пришло, что конкретно с лебедями все и правда выйдет по сказке. Один в один. И крапива, и кладбище. «В этом году май уже был?» «Был», — грустно подтвердил эльф. «Теперь до следующего года ждать». «Ну, зато никакой спешки». Светка даже не пыталась скрыть облегчение, потому что уже представляла, как зеркальце велит бежать спасать немедленно, а у них тут операция «Молодильные яблоки». Чего-то баюн наш загулялся. Вспомнив про котика, девушка слегка занервничала. До ужина, конечно, еще далеко, но что делать, если их питомец потерялся? И тут в дверь кто-то застучал, только не лапой, а клювом. «Эй, изба ваша встала посередь леса!» С возмущением сообщила на птичьем языке Мариэль. Светка тут же высунулась и с недоумением огляделась. Окружающий их густой ельник ничем не напоминал сад с молодильными яблоками. «Баюн, говоришь, загулял?» С сарказмом подколол девушку Ахтун. «Похоже, мы похлеще него загульнули». «Слушайте, а кто-то вообще говорил избушке, куда нам надо?» Неожиданно задал очень правильный вопрос Луи. Остальные соизбушники озадаченно переглянулись и синхронно помотали головами. Зато лебеди начали весело гоготать. Правда, почти сразу притихли, потому что они тоже не представляли, где оказались и куда двигаться дальше. Разозлившаяся Мариэль, обозвав Светку тупой гусыней и выдав еще несколько нелестных эпитетов на птичьем, взмыла в небо, скорее всего, куда глаза глядят. Естественно, братья обреченно полетели следом. Лишь старший, приотстав, попросил присмотреть за парочкой, отправившейся следить за котом, если те вдруг объявятся. «Ну, что делать будем?» — расстроенно поинтересовалась Светка. «Как бы выяснить, с какой целью нас сюда затащили?» «За дровами!» — ухмыльнулся Луи, спрыгивая на землю. «Сейчас выясню, куда нас занесло!» Говорил овощелюд с землей долго. Конечно, его никто не торопил и за рукав не дергал. Светка даже пыталась какие-то дела по дому делать. А Эль-Расул сначала рыпнулся прогуляться с луком по лесу, только потом передумал. Решил дождаться результатов переговоров. «Мало ли, какие здесь звери обитают. Хорошо, если большие, но обычные. А если маленькие и волшебные? Пристрелишь, и в медведеголовое чудище обратишься». Негромко, чтобы не отвлекать Луи, принялся объяснять эльф Светке. «Слышал я о таком. Правда, потом его расколдовали, но даже неделю ходить с медвежьей головой не хочется. Да и кто знает, как я такой головой думать буду и говорить». «Зато есть такую голову удобно», — съехидничал Ахтун. «Я еще про кабана и быкоголовых слышал. Вот уж не позавидуешь». «Все, прекрати Эль-Расула запугивать», — грозно нахмурилась Светка, с трудом сдерживая смех, потому что эльф, впечатлившись, даже побледнел. Но тут Луи наконец-то наболтался и залез в дом отчитываться. «У избушки тут родня живет!» Огорошил он всех удивительной новостью. «Ее из деревьев, которые здесь растут, сделали. Но надо особенно искать порченные, болеющие, чтобы им новую жизнь дать». «В смысле, новую избушку выстроить? Зачем?» — изумилась Светка. «Нет, корабль нам надо. Самолетный корабль. Сад, который нам нужен, на этом же острове, но только за реками и за горами. Избушка туда не доберется». «А ты с ней через землю говорить наловчился?» — ревниво поинтересовался Эль-Расул. То, что Светка с его домом контакт наладила, эльфа не волновало. А вот овощелюда он еще не был готов так близко подпускать. «Да, очень приятная собеседница оказалась, умница!» Пока Луи отвешивал избушке комплименты, та от восторга даже пританцовывать начала. «Нас она слышит и отвечать хочет, но у нее не получается». «Вот и славно, что ты теперь с ней общаться сможешь», — примиряюще улыбнулась Светка, одновременно взяв Эль-Расула за руку и ласково пожав, чтобы немного успокоить ревнивого владельца дома. «И как нам корабль выстроить? У нас же даже инструментов нет». «Он без гвоздя и топора строится», — заулыбался в ответ Луи. «Нам, конечно, не справиться. Но ночью придут те, кто таким волшебством владеет. Главное, мы не должны за ними подглядывать, и тогда к утру корабль будет готов». «А баюн? А лебеди?» Вспомнив про кота, снова разволновалась Светка. «Баюна лес не пустит, а то заблудится. Но ты не переживай, он и на дереве хорошо выспится». Луи снова спрыгнул на землю, чтобы уточнить такие важные моменты. «А лебеди в людей обернулись, возле леса у костра сидят». Ну и ладно. Решив, что помочь она ничем ни коту, ни отставшим от своей стаи братьям не может, Светка направилась в свой закуток заниматься ужином. Избушка, дождавшись, когда все в нее залезут, плотно заперла дверь и ставни. После ужина, так как всем от напряжения не засыпалось, девушка предложила поиграть в карты. Одну колоду она притащила из своего мира вместе с теплыми вещами, а вторая завалялась у Эль-Расула. Тот оказался вполне опытным картежником, не зря в тавернах время проводил. Луи тоже уже был приобщен карточным играм. Ну и Ахтун оказался не промах, так что вечер прошел в азартной борьбе за право не называться дурачком. Ближе к полуночи, если верить внутренним ощущениям, Светка пожелала всем спокойной ночи и забралась на печку. Без нее парни сыграли еще пару раз и тоже разбрелись по своим скамьям. Какое-то время девушка вслушивалась в звуки вокруг избушки, вроде бы не слишком громкие, но отвлекающие. Но потом усталость победила, и Светка уснула. А утром, едва проснувшись и выскочив на улицу, девушка смогла лишь ахнуть, всплеснув от восторга руками. На поляне стоял корабль, настоящий, с тремя парусами и штурвалом. «Нам туда?» — все еще не веря в чудо, уточнила Светка у Луи, как у главного переговорщика. «Да, но, если честно, я бы предпочел не летать», смущенно признался овощелюд. «Мне даже думать о высоте страшно». «Ну и я никуда не полечу. Я же домовой, а не кораблевой», ловко выкрутился Ахтун. «Мы на нашу поляну вернемся. Баюна захватим и будем вас ждать». «Если никаких происшествий не случится, то вы за сутки управитесь», попытался то ли оправдаться, то ли приободрить друзей Луи. «Сам-то веришь?» недовольно буркнул Эль-Расул, и первый полез по предусмотрительно спущенной на землю веревочной лестнице. «Мы и без происшествий!» — уже с корабля продолжил ворчать эльф. «А запускается он словами «Земля, прощай!»» — шепотом уточнила Светка у овощелюда. «Точно!» — с восхищением посмотрев на девушку, Луи предусмотрительно предупредил. «А останавливается Земля, здравствуй, прими обратно!» Немного полюбовавшись на эльфа, гуляющего по кораблю, заложив руки за спину, как заправский капитан, Светка решила все же вернуть парня в реальность и предложила сначала позавтракать. Ведь на корабле закутка кухонного не будет, там вообще с закутками все сложно. А еще там не будет печки. Но если лететь придется через горы, то станет холодно. Опять же, подушка, одеяло. «Как ты умудряешься сразу все продумывать? Не понимаю», — с уважением протянул Эль-Расул, собирая все необходимое, по мнению Светки, в огромный заплечный мешок. «Жаль, термоса нет, и от скатерти-самобранки я бы не отказалась». Девушка, быстро уминая омлет, заодно обдумывала, не пропустила ли она что-то необходимое. «Ладно, мы вроде ненадолго», — выдав это оптимистичное заявление, Светка поцеловала Луи в щеку, Ахтуна в нос и полезла вслед за Эль-Расулом на корабль. Оглядевшись, девушка убедилась, что ее опасения оправдались. В сделанном на скорую руку летающем транспорте были лишь скамьи и два столика у штурвала, очевидно, под штурманские принадлежности типа карты и у левого края. Для того, чтобы можно было перекусить в более-менее приличных условиях. Никаких кают, естественно, даже в планах не было. Так что долгие путешествия с таким средством передвижения не очень-то рекомендовались. «Земля, прощай!» Ностальгически вздохнув по ушедшему детству, негромко приказала Светка. Корабль тут же плавно поднялся и завис в воздухе примерно над вершинами деревьев. «В добрый путь за молодильными яблоками!» Махнув рукой, словно давала старт спортсменам, девушка подбежала к самому краю, чтобы попрощаться с Луи и Ахтуном. «Смотри, Баюн!» — привлек ее внимание зависающий с другого края Эль-Расул. При виде пролетающего над ним корабля кот впал в панический восторженный экстаз с мяуканьем, подпрыгиванием и попытками с разбега запрыгнуть, чтобы стать третьим пассажиром. Но у него ничего не получилось — а вот два лебедя, шумно хлопая крыльями, взлетели и тут же плюхнулись на палубу. «А где Мариэль?» — прогоготал Светке один из братьев. «Решила, что сама найдет дорогу». Пожав плечами, девушка переглянулась с нахмурившимся Эль-Расулом. Тот явно обдумывал, как бы скинуть птиц на землю, позабыв, что все это путешествие устраивалось как спектакль для шпионов шамаханской царицы. «Вряд ли они за ночь умудрились слишком далеко улететь», — успокоила Светка братьев. «Не переживайте, уж стаю лебедей мы не пропустим. Главное, чтобы вы не потерялись». Птицы, обсудив между собой, что выгоднее — искать пропавших братьев самим или лететь на корабле, выбрали второй вариант. Они ведь даже примерно не представляли, в какую сторону глядели глаза Мариэль, когда та решила отправиться за яблоками. А Светка порадовалась, что продуманно захватила несколько запасных покрывал. Не 12, конечно, столько у них просто в избушке не было, но на двоих новых пассажиров хватит. Не в птичьем же облике им постоянно торчать. Хотя кормить птиц проще, чем двоих здоровых парней. До обеда лебеди летели то рядом, то на корабле, но отдельно. Они устроились сзади, тогда как Светка и Эль-Расул сидели спереди, поближе к штурвалу. Да, в корабле оказались встроенный автопилот и навигатор, как в избушке, но все равно девушке было спокойнее, когда руль был в зоне ее доступа. Это эльф привык доверять волшебным артефактам, а Светка постоянно рвалась все контролировать. К полудню пришлось приземлиться и развести костер, чтобы приготовить убитую Эль-Расулом копытную зверушку размером с собаку. Мяса оказалось достаточно и для жаркого, и для бульона. «На ужин точно еще хватит», — оглядев остатки, уверенно заявила девушка. «На четверых». «Мы что, и их кормить станем? Пусть лягушек лопают!» Разбрызжался Эль-Расул, недовольно поглядывая на парочку нахлебников. «Не жадничай!» — улыбнувшись, Светка чмокнула ворчуна в щеку. «Они ведь тоже внесли свою лепту». Лебеди нашли неподалеку от стоянки озерцо с питьевой водой и даже наловили в нем рыбы. Мелкой, конечно, зато много. Девушка успела и ее приготовить. Вышло нечто тушено-жареное, но вполне съедобное. Рыбу Светка запланировала на завтрак. А потом придется снова приземляться, добывать еду. К счастью, по другим нуждам тормозить корабль не требовалось, так как в нем, как и в избушке, было встроенное расширение пространством. Правда, пришлось раскрыть секрет его наличия и двум братьям, но выдавать про создаваемые из воздуха вещи Светка не стала. Лишь объяснила, что это такой встроенный туалет, в который рекомендуется ходить исключительно на привязи, чтобы не потеряться. Лебедям, постоянно живущим в волшебном мире, этого разъяснения вполне хватило. В конце концов, отправляться в долгое путешествие без отхожего места было бы очень непродуманно. Ночью парочки тоже сначала улеглись отдельно, братья на корме, Светка с Эль-Расулом на носу корабля. Но утром все проснулись в центре, в повалку, обмотанные несколькими покрывалами, причем девушка оказалась между эльфом и одним из братьев, поэтому она почти не замерзла. Мечты просыпаться раз в 2 часа, чтобы проверять обстановку, так и не осуществились. Все проспали до рассвета. Пока парни прочухивались и взбадривались, Светка схватила котелок с остатками бульона и скрылась в пустранстве, чтобы его разогреть на нормальной электрической плите, так как газовые плиты тут не создавались. Опасно. Делиться тайной, как ей удалось превратить жижицу, покрывшуюся от холода жирной корочкой, в горячий вкусный напиток, Светка не стала. Но братьям хватило ума не настаивать и удовлетвориться объяснением про встроенные секретные артефакты. Конечно, можно было приземлиться, развести костер, разогреть. Но зачем, если можно просто сказать колдунство от корабля, и все поверят? Лебеди привыкли жить с ведьмой, так что такими мелочами, как разогретый бульон, их было не удивить. Обед Светка разогрела точно так же, а вот за ужином пришлось приземляться. К тому времени корабль уже достаточно долго летел вдоль высоченных гор. И девушка порадовалась предусмотрительности избушки, потому что даже на своих мощных куриных ногах она бы не смогла их пересечь никогда. Величественная и полная опасности и красота. «Этот горный пояс делит наш остров пополам», — решил просветить Светку Эль-Расул. «Он пересекает Кутрогию гора за горой. А вот тут я когда-то пытался в рудниках самоцвета добывать. Именно здесь, на знакомой эльфу местности, путешественники и опустили корабль. Сутки, вот вторые пошли, а конца края не видно», — принялся обурчать Эль-Расул, пока Светка готовила очередного пристреленного им зверька. Но вдруг его брюзжание прервал радостный возглас. «Это ты, ворчун? А мы уж думали, что не свидимся! Каким камнепадом тебя к нам занесло!» И к костру вышел бородатый, коренастенький человечек, заметно ниже Светки, но значительно выше Ахтуна. «Да вот, за яблоками!» Эль-Расул, подскочив, кинулся жать руку гному. Похлопав друг друга по плечу, мужчины снова сели у костра. Коренастый мужичок достал откуда-то из карманных недр флягу и протянул ее девушке со словами: «Сначала даме». Светку, едва она только унюхала резкий травянистый запах, тут же передернула, несмотря на суровую студенческую закалку. «За какими такими яблоками? Молодильными? Так вроде рано тебе ища!» — хохотнул гном, представившийся весельчаком. «И бабе твоей рановато!» Насмешливо фыркнул мужичок, забрав у девушки флягу и сделал из нее большой глоток. «Неужто Эль-Руна сдавать начала?» «Нет, тут все сложнее». Горестно вздохнув, Эль тоже потянулся к фляге, а потом вкратце пересказал старому знакомому их последнее приключение. «Змееволосая, вот же ж, страсти там у вас какие! А у нас все как-то тихо тут. Правда, говорят, хозяйка Медной горы стаю лебедей в плен взяла. Провокаторша каменная. Обернулась ящерицей, устроилась на камушке, дождалась, пока к ней лебедица подбежит, и превратила их всех в малахитовые игрушки.